Глава 12. Охровая линия. Станция 149. «Карл, Карл, у меня теперь 28 уровень и спонсор», — сообщила Пончик, когда я поднялся. Кошка ахнула. «Угадай, что за спонсор? Это принцесса Денадия из Королевства Призмы. Я люблю ее». Я потряс головой. Ориентация еще не полностью вернулась. Внизу под нами Монго на час осторожно тянул на бедренную повязку Бода-Боды, стараясь тащить его с наэлектризованных путей. А нам следовало торопиться. Подойдет следующий поезд, врежется в хвост этого, и тогда не исключено, что эти два вагона окажутся совершенно расплющенными. К тому же в любом из подходящих поездов могут оказаться новые Боды-Боды. Меньше всего я нуждался в очередной драке с дрянью из этой породы. «Денадия? И кто это?» Пончик посмотрела на меня с негодованием. «Карл, возможно, она сейчас смотрит трансляцию. Попроси у нее прощения. Принцесса Денадия из Королевства Призмы. Прошу меня простить. Так кто же она все-таки?» Пончик вздохнула. «Ты сидел рядом с ней на шоу китайского потрошителя. Она саккофианка из расы саков. Да что с тобой, Карл?» «Я, оказывается, не забыл. Было это всего несколько дней назад. Существо со щупальцами вокруг лица. Тогда нам сказали, что ее страна, планета, звездная система, да мало ли что, небольшая, но могущественная. Принцесса Денадия славится своей откровенностью и, похоже, посвящает все свое время кочевьям с одного шоу на другое. Я вспомнил, как она пробовала схватить мою виртуальную руку, когда Империя Черепов непреднамеренно убила Манасу, мозгом которой на самом деле управлял паразит из корпорации Валтай. Желая уничтожить нас, Денадия страшно расстроилась. Итак, нашими спонсорами оказались две партии, представители которых присутствовали тогда у потрошителя. «А у тебя кто?» – поинтересовалась Пончик. «Корпорация Валтай». «Карл, об этих ни слова вслух. Боран с ними на ножах. Это они стараются подгрести под себя систему Боранта. Из-за этого и шоу началось тогда, когда началось. Пончик, если они с Борантом враги, то почему Боран позволил им стать твоими спонсорами?» «Карл, возможно, у Боранта не было выбора». «Пончик, это означает, что ты получишь что-то реально хорошее?» «Карл, я не знаю. Хотел бы надеяться. Возможно, это означает нечто противоположное. Это может означать, что теперь Борант постарается убить меня быстрее. Но за нас тот факт, что пока мы приносим им хорошую прибыль, нам нужно убедить их, что живые мы стоим дороже, чем мертвые. Меньше всего я хотел бы участвовать в межгалактической игре в роли пешки. У меня и так хватало проблем. Ты слышал, что говорили о рекламной поддержке от наших спонсоров?» — спросила Пончик. — «Я надеюсь, у принцессы Денадии много разной рекламы. Нет ничего мерзее, чем когда все крутят и крутят одно и то же объявление. Кстати, ты уходил и оставлял телевизор на стариковском канале. Мне приходилось целыми днями смотреть Мэтлока». Американский юридический драматический телесериал 1986-1995 годы. «И в каждой рекламной паузе было одно и то же. Я упал, не мог подняться. Когда мы спустимся на пятый этаж, у нас будет другой спонсор. На шестом опять новый. Так что давай думать о том, как пройти дальше с этого этажа. Тогда твоим фанатам разнообразие будет обеспечено». «Я подумала, надо бы дать фанатам имя. Например, свита принцессы. Как тебе?» Я хмыкнул. «А если дырки от Пончика?» «Не груби, Карл!» Под нами взорвался один из временных Монго. Он случайно прикоснулся к листу металла, соединенному с третьим рельсом. Второй автомонго зарычал, потянул Боду-Боду сильнее и прислонил труп к стене туннеля. Тогда я отправил тело в лут, получил 498 золотых и 3 предмета. Ключ машиниста охровой линии, бутыль повышающего градус магического восстановителя волос и карту местности. Едва я получил карту, как она заполнила мой интерфейс. Причем не так, как это бывало обычно. На интерфейсе высветились не ближайшие окрестности, а полная схема охровой линии со всеми станциями и текущим местонахождением поездов. «Уху!» – воскликнул я, настроив масштаб карты и принявшись за ее изучение. Линия открывалась на станции 11 и заканчивалась на 435-й. Вот эта карта-то карта. Тут на порядок больше, чем нам доставалось до сих пор. Вся эта железнодорожная линия представляла собой волнистую черту. Движение поездов на ней продолжалось. В поездах нам были видны все точки, как белые, кондукторы, машинисты, так и красные, дзикининки, упыри-гули и другие монстры. Я так и не увидел голубых точек, наших товарищей-обходчиков. Последний поезд, прошедший через станцию 149, тот, который я пометил косым крестом, по всей видимости, продолжал свой путь по свободной колее и приближался к станции номер 160. Затем поездом, который мы сокрушили, образовалась пробка. Если и существовала команда перехвата, об отправке которой говорил Бода-Бода, никаких ее признаков я не видел. Зато на путях наблюдалось кое-что не совсем обыкновенное. Так как 151-я станция была пересадочная, то после нее на 152-й были монстры. На путях возле этой, как и у 153-й и у 154-й. Монстры прямо на путях. Я видел, как один моб, некая штука под названием «сука-утка», ударился об электрифицированный рельс и обратился косым крестом. В ту же минуту появились и другие монстры. Они спрыгивают на пути и движутся пешком к станции 155. Поезда перестали подъезжать, и их больше никто не ждал. Теперь перемещение чудищ должно было существенно замедлиться. Ни одна миля отделяла каждую станцию от соседней. За нашими спинами тоже должна была вот-вот начаться движуха. Красные точки монстров двигались позади нас, между пострадавшими вагонами, хотя мне показалось, что у них не было шансов перебраться через обломки поездов. Тем же, кто шел впереди нас, предстоял отнюдь не близкий путь. Расстояния между станциями были большими, в особенности впереди нас. Первые станции располагались значительно ближе, от одной до другой дойти можно было без труда. Так, станции с 11 по 72 разделяли расстояние примерно в один городской квартал. Такое расстояние мы смогли бы пройти за несколько часов, если бы нас ничто не задержало. Это было полезно узнать. Для сравнения, 300-ю станцию отделяли от 301-й 40 или 50 миль. Поднявшись по лестнице, мы нашли наверху Катю. Она сидела на земле и беззвучно плакала. К ней вернулся ее нормальный облик. Левой рукой она массировала правую. Я заметил, что она поднялась на 24-й уровень. Я сам оставался на 29-м. «Вы в порядке?» – спросил я, приблизившись к ней. Она указала кивком на лежавшую рядом с ней груду металла. Это был кусок панциря, сброшенный Бода-Бодой, когда Катя кинулась защищать меня. Она подняла правую руку, которая выглядела здоровой, неповрежденной. Но вдруг ладонь на моих глазах изменилась. Исчезли 4 пальца. «Он отрубил мне пальцы. Когда я себя вылечила, они не вернулись». «Нет», — выдохнул я и опустился на землю около нее. «Как жаль. Я думал, это только часть вашей амуниции. Мы бы возвратились скорее, если бы знали, что вы пострадали». Катя всхлипнула. «Глупости. Я могу сделать себе пальцы из других частей себя. Он даже не совсем отрубил их. Я как глина. Потеряла кусочек плоти, не больше. Мне пришлось снять кольцо с раненого пальца и надеть на один из новых. Но все-таки части меня нет. Я теряю себя». «Неправда». Я осторожно прикоснулся к ее лбу. «Вот видите, настоящая Катя здесь. Отрезать можно хоть все остальное. Но вы остаетесь собой. Не дайте им вас сломать, чтобы они не делали. Хорошо?» Она поднялась. «Ну да». Судя по голосу, я не убедил ее. Она по-прежнему сжимала и разжимала кулак. Потом вздохнула и как будто начала успокаиваться. Нужно было добыть для Кати новое защитное снаряжение. Много снаряжения. Ее класс и раса в сочетании давали ей возможность быть идеальным орудием. Но мы не использовали это преимущество. Меня беспокоила возможная реакция Кати на предложение полностью заковать ее в металлические латы. Но это было необходимо. Ей нужно состоять на 90% из металла и на 10% из плоти. И никоим образом не наоборот. Вы когда-нибудь пробовали фо? Фо, пхо, вьетнамский суп-лапша с кусочками мяса или рыбы. Спросил я, указывая на зону безопасности на карте. Получив доступ к карте, я мог отслеживать перемещение монстров-боссов. Сейчас никто из них вроде не направлялся в нашу сторону. Передохнем немного, а потом пересядем на пурпурную линию и остаток дня проведем там. Когда мы двинулись дальше, Пончик спросила Катю. «А у тебя спонсор есть?» «Мой спонсор – прекрасная и ужасная принцесса Денадия из Призмы. Карлу досталась корпорация «Валтай». «У меня тоже есть», — сказала Катя, когда мы заходили в зону безопасности. «И тоже принцесса». В сообщении говорилось «принцесса Громада из Империи Черепов». «Хотела бы я знать, кто такая эта принцесса», — добавила она, когда мы принялись за суп. Катя достала схему Мордекая и теперь наносила на нее новые данные по охровой линии, а также сведения, которыми ее снабдили дочери. Пончик в это время нежилась в душе в подвале, а Монго остался с нами. Он сверлил меня взглядом, пока я не бросил ему кусок мяса. «Я от нее пока ничего не получила. А вам прислали что-нибудь?» «Тоже нет». Я подозревал, что это за принцесса. Зев однажды упомянула о ней, хотя и не называла имени. Империей черепов правил король Раст. Дюжий был кронпринцем, маэстро вторым в линии наследования. Потом Валтай низложил его и вскоре убил в отместку за покушение, в которое вместо меня погибла Манаса. Зев тогда сказала, что если Дюжего король тоже отстранит, то наследницей станет его сестра. Я понял, что это и была принцесса Громада. Но стала ли она первой наследницей? Действительно ли отстранен принц Дюжий? Хекла говорит, что ее спонсирует какая-то межзвездная ферма или что-то в этом роде. Их зрителям, наверное, показывают рекламу космических гамбургеров. Я вздохнул. Вкус этого фо заставил меня подумать о собачьем дерьме. Бобка, управлявший этим заведением, старался как мог, но было ясно, что своего дела он не знал. Я отодвинул свою миску на край стола. Монго немедленно обрадовался и ткнулся в нее головой. «Посмотрите, я вычислила кое-что», — снова заговорила Катя, пододвигая ко мне огромный лист. «Наша следующая задача — как можно скорее увидеть, что нас ждет в конце линии, правильно? Если мы попадем сюда», — она отметила точку на схеме, «и переберемся на другую линию, то попадем на некий поезд расчленения Limited. По словам вашего друга Баутисты, он тоже останавливается здесь. Кошмарный экспресс в двух станциях отсюда, на лиловой линии. А так как он проходит весь путь до 436-й, то есть на один прогон дальше конца линии, мы сможем доехать на нем дотуда и увидеть, что там. Если мы поступим так, то истратим сколько-то часов, а не дней». Я тупо уставился на нее. «Не понимаю, что вы мне сейчас сказали, но верю вам». Катя пожала плечами. «Не представляете, что значит ездить в токийском метро, когда вы знаете только исландский язык, немецкий, русский и английский. Я была в Токио лишь один раз в детстве, и это был ужас. Все намного проще, когда есть карта». Я посмотрел на ее карту, и голова закружилась от путаницы линий. Я перевел взгляд на самостоятельно вычерченную схему. Там толку было больше. Плохо, что мы не знаем, безопасны ли эти именованные поезда, такие как «Кошмарный экспресс» и «Расчленение Лимитед». «Небезопасны, конечно», — сказала Катя. Она только сейчас заметила, что Монго уже тянется к ее миске с забытым фо и пододвинула еду к нему. Он радостно взвизгнул и принялся шумно лакать. «Ты вовремя», — сказал я Пончику, когда кошка поднялась к нам, отмытая и сверкающая. «Ящик босса — хрень», — заявила она. Я получила только пару целебных заклинаний и комплект ловушек с отравленными копьями». «Жуть какая!» – буркнул я. «Так какие у нас планы?» – осведомилась кошка. Я взглянул на Катю. «Командуйте!» Табличка на станции извещала нас, что поезд «Расчленение Лимитед» прибывает раз в 48 минут. Когда приходил последний поезд, мы не знали, поэтому нам оставалось только ждать. Петля на этой линии была короткой, поэтому нужно было выходить на ближайшей станции. Движение поезда по всей петле занимало 48 минут, и я прикинул, что на следующей станции пересадки мы окажемся минут через 15 или 20. Вроде бы чересчур быстро. Однако, когда я взглянул на пути, то понял, в чем тут дело. Станция кошмарного экспресса была вдвое длиннее обычных, и туннель был больше. А у этого поезда не так. Платформа оказалась заметно меньше других. Высота туннеля как будто такая же, как на цветных линиях. Колея широкая. С обеих сторон платформы были установлены двойные металлические ограждения. Монорельсовый поезд на магнитной подушке. У нас в Сиэтле было нечто подобное. Правда, эта конструкция имела более футуристический вид. Пока мы ждали, Пончик практиковалась со своим заклинанием «Дыра». Я, наконец, сумел убедить ее в том, что это вовсе не бесполезная игрушка. Кошка даже добралась до второго уровня, то есть смогла проделывать дырки глубиной в 5 сантиметров. Собственно говоря, глубина дыр составляла 6 сантиметров, то есть один уровень соответствовал 3 сантиметрам или 2,3 дюйма. В подземелье использовалась метрическая система мер, но я никак не мог избавиться от привычки к английской системе. В работе мне постоянно приходилось иметь дело с единицами измерения, и я привык переводить их из одной системы в другую в уме. У меня имелась и таблица перевода мер, наклеенная на ящик для инструментов. В общем, второй уровень дыры был достаточен для того, чтобы вскрывать большинство небронированных дверей. Пончик могла запускать и отключать заклинания по желанию, пока ей по силам были углубления диаметром со стандартную крышку люка, которые существовали около 5 минут, хотя можно было снять действие заклинания и раньше. Под моим взглядом она проделала отверстие в станционном информационном табло и заставила Монго просунуть в него голову и щелкнуть зубами. В этом состоял боевой прием, который мы назвали сюрпризом номер 1. Когда с этим было покончено, Пончик отключила дырку, и информационное табло приняла прежний вид, без следов повреждения. «Карл, это самое чудесное заклинание в мире. Я должна тренировать и тренировать его». «Работай, конечно». Пока кошка практиковалась, я вышел на связь с Элли и Имани. «Карл, приветствую, друзья. Вы свободны?» «Элли, к вашим услугам. Я уже начинала беспокоиться. Недисциплинированный мальчик. Некоторое время у меня ушло на рассказ о заключениях, к которым мы пришли. Имани. Карл, теперь нам придется прекратить останавливать поезда до тех пор, пока у нас не будет четкого плана ухода отсюда. Если ты остановишь поезд, а за тобой на линии будут другие обходчики, они могут оказаться в ловушке из-за тебя. А это плохой исход. Хуже, чем ты можешь подумать. Карл. А вас что заставило прекратить изыскание? Элли. Лекарство. Эта леди Осьминог подсадила всех наших на опиаты. Обезболивающие, повышающие градус витаминные инъекции. Называются-то инъекциями, но их надо пить. Дальше Имани рассказала об их с Элли открытиях. После каждой 5-й остановки, номер, оканчивающийся 5-кой или 0-ом, начиналась сеть туннелей. Все монстры, севшие в поезд на предыдущих остановках, выходили, разбивались на группы в соответствии с расами и расходились по туннелям. Каждый переход заканчивался дверью, в которой имелась щель. За дверью находился монстр, именуемый Пука. В кельтском фольклоре ловкий оборотень может причинять мелкие неприятности, но в целом доброжелателен к человеку. Имани описала Пук как покрытых мехом существ, похожих на гоблинов. Они – боссы местности. Каждый пука обладает множеством сосудов для зелий. Он протягивает сосуд каждому монстру. Через щель в двери монстр с сосудом проходит через вращающуюся в одном направлении дверь и попадает на станцию, с которой отправился. По-видимому, зелья обладают мощными седативными свойствами и вызывают зависимость. Определенные зелья предназначаются определенным расам. Из-за приверженности к этим зельям монстры, которым случается проехать нужную станцию, впадают в панику. Каждому монстру полагается принимать только один сосуд за один раз, и приносимый зельем кайф длится ограниченное время. Има не сказала, что наркотическое действие, насколько она могла судить, начинается только после прохода через портал. Монстр получает сосуд, минует портал, принимает зелье, а когда действие наркотика ослабевает, он возвращается на станцию, чтобы принять новую порцию. Имани. В описании сосудов сказано, что если моб не получает вовремя полагающуюся ему порцию, то с ним что-то происходит. Мобы изменяются физически. С ними происходит что-то вроде того, что происходило с пестрыми личинками. Но здесь изменения грозят всем мобам, находящимся на этом этаже. Поэтому каждый раз, когда мы нарушаем регулярное движение поездов, монстры лишаются своих сосудов, и у них происходит цепная реакция. Карл. А что Кракарин? Имани. Она и производит препараты. Я догадываюсь, что так как каждый сосуд предназначается представителю определенной расы, изготавливают зелья на разных станциях разные Кракарин. Боссы разных местностей. Я не уверена, что мы в состоянии противостоять Кракарин, поэтому увела свою команду. Элли, мы не могли ее уговорить. Чересчур она робкая, наша Имани. А я бы всех льдом закидала. Имани. Монстры Пука превращаются в гигантских козлов, когда на них нападают. Так что если встретите кого-то из них, держите ухо востро. Серьезные создания. Мы договорились, что скоро снова увидимся в клубе Деспирадо, чтобы Имани и Элли сделали себе копию карты. Постоянно прибегать к чату стало утомительно. Женщины пожелали нам удачи на расчленении Limited. «Я не понимаю, в чем смысл всего этого?» – пожаловалась Катя, когда я пересказал им с Пончиком новости друзей. «У меня есть предположение», – сказал я. «Мордекай говорил, что неигровые персонажи и монстры запускаются в игру каждый раз с новыми воспоминаниями. Ведь так? Но при этом они остаются независимыми действующими лицами. Не то что безмозглые мобы, каких мы встречаем в реальных видеоиграх. Заставить одного или двух мобов сделать то-то и то-то, пожалуй, не очень трудно. А вот управлять целой группой, думаю, не так просто, как сказать об этом. Эти живут своими эмоциями, стремлениями, живут своей жизнью. Чтобы что-то сделать, они должны этого захотеть. Хозяева шоу придумали этот этаж с поездами, но они хотят, чтобы монстры садились и выходили через каждые 5 станций. И тут начинаются трудности. Им требуется универсальный способ вызывать нужные им действия. Почему бы не приучать к наркотикам всех? Так монстры становятся покладистыми, и петляют по одним и тем же маршрутам, ведут себя предсказуемо. Что же, хозяева набили целый этаж монстрами и развивают у них зависимость от препаратов, усомнилась Катя. Как-то это сложно. Я хмыкнул. Так ведь все происходящее безумно. Задумана идеальная самодостаточная экосистема, такая, которая могла бы надежно существовать хоть какое-то время. Я не знаю, когда эта публика питается, спит, что там еще. Но этаж предназначен для того, чтобы люди не могли мешать системе. Имани говорит, что монстры меняются, если не получают наркотик. Боюсь, скоро мы сами увидим, что она имеет в виду. Поезд идет. Приготовились. Поезд въехал на станцию почти бесшумно. Гладкий, белый первый вагон имел обтекаемую форму, идеальную с точки зрения аэродинамики. За ним следовали всего 2 вагона. Кабина машиниста была застеклена со всех сторон, как башня Боинга Б-17. Легендарный американский тяжелый бомбардировщик «Летающая крепость», участвовавший в боях над всеми театрами военных действий Второй мировой войны. Сквозь стекло был виден и сам машинист. Оригинальное это было создание. Мрачный жнец. Традиционное олицетворение смерти в культурах разных народов. В пончо и маске. Такова была моя первая мысль. Он увидел нас на платформе в то же мгновение, когда мы разглядели его. Хотя материальных глаз у него не было, я чувствовал на себе его взгляд, когда поезд замедлял ход. В отличие от цветных линий, здесь вход в головной вагон не был блокирован. Я вдруг осознал, что этот вход был единственным на весь поезд. Находился он возле машиниста. Похоже, что этот машинист был единственным живым существом в поезде. Во всяком случае, в первом вагоне. Он помещался не в огороженном отсеке, а просто в затемненной зоне. Перед ним находилась приборная доска, как перед водителем обыкновенного автобуса. Он устроился на низком надувном сиденье. Стеклянная передняя секция вагона была устроена таким образом, что во время движения машинист мог смотреть вниз и наблюдать за уходящими назад рельсами. «Пожалуйста, нет! Пожалуйста, не входите!» – проговорил он, когда дверь с шипением отползла в бок. «Пожалуйста, найдите другой путь. Мы закрыты для обходчиков». «О, мы вам не причиним вреда», — ответила Пончик и легко запрыгнула в кабину. За ней последовал Монго, затем вошла Катя и я последним. «Пока вы не попробуете причинить вред нам». «Что за чертовщина?» — пробормотал я, пробираясь внутрь. Вагон был уже нормального, и сидений в нем не было. Он выглядел как открытое пространство, может быть, как товарный вагон. Заканчивался он отодвигающейся дверью, которая вела в следующий вагон. Каждый квадратный дюйм пола покрывали пятна засохшей крови. Ударил в нос смертный запах гнили. «Как отвратительно здесь!» – проворчала Пончик, забралась ко мне на плечо и тут же принялась вылизывать лапу. «Я только что была в душе!» «Пожалуйста, еще не поздно!» – продолжал молить машинист. «Сейчас же уйдите!» Я повернулся так, чтобы рассмотреть его. Болезненно бледная фигура, полностью голая, если не считать фуражки машиниста. То, что я сначала принял за пончо, на самом деле было просто плотью какой-то неподходящей формы. У машиниста не было мышц. Все тело выглядело неопределенным. Отливающая зеленью плоть свисала, как свисала бы с маленькой кровати слишком большая простыня. Когда он говорил, нижняя губа свисала ниже челюсти, и слова звучали из ноздрей. Нос вроде бы казался крючковатым, но свешивался на сторону. Выглядело так, словно к лицу приклеился использованный презерватив. Глаза ввалились, открывая желтые кости. Клочья черных волос прилипли к голове. Левий. Имя родоначальника одного из 12 колен Израилевых, третьего сына библейского патриарха Иакова. Это имя носил и евангелист апостол Матфей. Седьмой. Симбионты. Живые существа, могущие существовать только в симбиозе. Тролль мясоносный, их обгоблен скелетик. Уровень седьмой. В сущности, это два создания. Только в сочетании они обладают разумом и даром речи. Скелетик – это привычный вам оживший скелет, ничего особенного. В данном случае скелет хоб-гоблина – один из тех немногих монстров, которые более приятны для глаза, когда они в виде скелетов. Среди всех заклинаний боевых магов, с которыми солдаты имеют дело во время жестоких массовых сражений, которые еще случаются на 9-м этаже, заклинание «С тобою еще не покончено» – одно из самых устрашающих. Павшие воины, в данном примере это душегуб-тролль, обречены заклинанием, и плоть их буквально сползает с тела. Эта пустая кожа становится разумным миньоном, именуемым «мясоносный». Мясоносных часто бросают на полях битв, на земле врагов и в их траншеях. У мясоносных одна цель – найти новый набор костей. Отыскав жертву, шкура разворачивается и прыгает, накрывает тело, душит его и растапливает. После смерти остатки жертвы сгорают, и мясоносный прибегает к единственному заклинанию, что ему ведомо. Заклинанию «костяк», которое оживляет оставшийся скелет. То, что формируется в результате, более не миньон начального мага. И он не есть не мертвый. Он нов для мира, часто бывает растерян и испуган. И слаб. Симбионта чрезвычайно легко убить. Проходит несколько часов, и новый симбионт становится цельным. Это двуединство готово стать жертвой других мясоносных, которых, говорят, влекут новые кости их недавних половин. Если мясоносный убивает симбионта, то новое существо становится умнее и сильнее прежнего. Ходят рассказы о часто воспроизводящихся симбионтах. После множества воспроизводств, как утверждают слухи, они многократно усиливаются. И вот же он, такой славный пустячок. Вот он, Леви VII. Этот квест запускался 6 раз со времени открытия этажа. «Пожалуйста!» – тянул Леви VII, хотя было уже поздно. «Задняя дверь открывается только тогда, когда в поезде обходчики. Когда они добираются до меня, это так больно!» Поезд тронулся. Я успокаивался по мере того, как он набирал ход. На моем интерфейсе появился хронометр. «До следующей остановки 19 минут». «Что за той дверью?» – спросил я Левия, хотя приотлично знал, что там. «Новый квест. Левий в вашем меню. Пройдите квест или провалите его. Провал влечет последствия. Не допустите, чтобы Левия VII сожрали мясоносные. Этот квест продолжается столько времени, сколько вы находитесь в поезде. Награда. Вы получаете серебряный квестовый ящик. Провал. Каждый обходчик, находящийся в поезде, превращается в мясоносного». Тут я понял, почему мы не получали никакой информации от людей, ездивших по именованным маршрутам. Они умирали, когда садились в поезд. Я приступил к действиям рывком. «Помоги блокировать дверь! Быстро!» Я ринулся в сторону задних вагонов, выхватил из инвентаря трап с колодками для него. Теперь в моем распоряжении было несколько приспособлений для блокирования двери. Первое, которое я достал, оказалось чересчур велико. Тонкий, но тяжелый металлический прут ударился в потолок, когда я доставал его. Я споткнулся, покачнулся, и прут с диким грохотом упал на пол вагона. Я потянул из инвентаря предмет другого размера – широкую плоскую металлическую чушку. Она была полдюйма толщиной, а весила должно быть фунтов 800. Она предназначалась для поддержки трапов, но в этом поезде, похоже, между вагонами не было тамбуров. «Боги, боги, они идут! Я чую их! Не нужно опять! Они хотят мои кости!» – причитал в носовой части локомотива Левий. «Я же сражался с металлической чушкой. Как это я до сих пор не приделал к этим штукам ручки?» «Он унесет твою шкуру и мои кости!» – стенал Левий. «Все пропало! Боги отринули меня!» Катя подскочила ко мне и помогла перекрыть дверной проем металлической пластиной, которая с тяжелым гулом ударилась о стену. Я расслышал искрежет двери, открывавшейся по другую сторону блока. «Нужно удержать эту дрянь на месте», — сказал я, наваливаясь всей тяжестью тела на пластину. Катя поддержала мои усилия, выставила плечо и прибавила объема своим ногам, превратив себя в нечто подобное распорке. «Карл, их здесь сотни!» — крикнула Пончик, подбегая к нам. «Только что возникли на карте, заполнили весь вагон». «Они ворвутся! Они всегда врываются!» – не успокаивался Левий. «Это конец! О боги! Это конец!» «Заткнись ты, наконец, нахрен!» – гаркнул я. «Тоц! Тоц! Тоц!» Звуки были такие, как если бы мокрая тряпка колотилась внутри кастрюли. В них не слышалось силы пока что. «Дверь третьего вагона открылась!» – прокричала Пончик. «Карл, тут что-то другое! Оно больше!» Шварк! Теперь я почувствовал. Почувствовал, как нечто очень мощное и колдовское ударилось о барьер. Я приготовил свое заклинание сияющей брони. «Что у тебя там еще?» — крикнул я, обращаясь через плечо к Левию. «Боевой маг!» — ответил мне машинист. «О боги! Он идет сюда!» Хвап! Новое заклинание ударило в барьер и отбросило нас назад. Мы с Катей установили металлическую пластину на прежнее место. Но до того, а ее края, ударилась по меньшей мере дюжина ошметков розовой, зеленой, коричневой плоти. Мы с силой стукнули по пластине, и из щели в стены полетели кожистые обрывки каких-то тел. Мне пришли на ум морские скаты. Наконец, и на моей мини-карте появились точки. Сотни точек, и все они сгрудились у двери. Я посмотрел на ближайший ко мне шмат органики, приклеившийся к потолку прямо над моей головой. Кусок кожи размером не больше 3 квадратных дюймов, коричневый и покрытый волосами, раскачивался, как заведенный. Миньон боевого мага-расчленителя. Орк болотный, мясоносный. Уровень 10. Хо-хо, класс ведь, верно? Он хочет вас обнять. Прижимая плечом металл к дверному проему, я дотянулся правой рукой до этого куска и сжал его. Дернул и оторвал от потолка с такой легкостью, как будто это был кусок оберточной ленты. Никакого звука при этом не было. Из места разрыва потекла кровь. Я не имел представления, испытывает ли боль основная часть организма. Пальцы горели. Я отбросил вялую, как вата, плоть и надавил на нее ногой. Кожа, на ощупь неотличимая от пластика, оказалась еще и едкой. Металлическая пластина в проеме опять качнулась, но теперь мы были готовы к обороне. И все-таки еще сколько-то кусков плоти зацепилось за края. Я почувствовал сильное давление и напряг ноги. «Пончик, Монго, счищайте мясо с краев, прикасайтесь только с той стороны, где кожа». Мне не пришлось призывать их дважды. Пончик прыгнула на мое плечо, тут же прыгнула еще раз и принялась скрести когтями край барьера в том месте, где металл соприкасался со стеной. Она отдирала плоть с таким усердием, что ее когти оставляли глубокие царапины на самой стене. Когда когти рвали куски плоти, органическая материя извивалась словно от боли и испускала запах крови. С другой стороны Монго драл стену ногами, прыгал на нее, толкал и все-таки отрывал от нее целые листы кожи. Давление наших противников на дверь ослабло. Я услышал, что за ней кто-то яростно застонал. Красные точки стали пропадать одна за другой. На карте появился новый персонаж. Он без колебаний приблизился к листу металла. Я ощутил, как он прислонился к барьеру. Резко толкнул перегородку, будто испытывая нас на стойкость. Он был силен, но мы сильнее, тем более, что мы были едины в своих усилиях. 12 минут, и отсчет продолжался. «В самом деле думаете, что я не получу вашу шкуру?» прогудел голос из-за импровизированного барьера. Я вообразил врага, прижавшегося лбом к металлу. «Твои друганы уже были в этом поезде? 6 раз, как есть. Одна группа была куда больше, чем твоя сегодня. Тоже пытались блокировать дверь, а такая хорошая кожа оказалась. Иди же сюда, открой, присоединяйся к нам. Больно будет, всего секунду». Я страшно пожалел, что мне уже пришлось использовать защитную оболочку. Если мы выберемся в этот раз, то ни за что не окажемся снова в этом поезде кошмара раньше, чем она восстановится. Металлическая заслонка загрохотала. Это было не заклинание, просто существо за ней двинуло по ней ручищами. «Пончик! Сюрприз один, сюрприз два!» «Что за скот этот маг?» — крикнул я, обращаясь к Левию, который не переставал хныкать. «Это боевой маг!» «Нахрен мне боевой маг! Какой он расы?» По другую сторону барьера захохотал боевой маг-расчленитель. «Боевые маги и есть боевые маги! Этот на эльфа похож!» — отозвался Левий. Я почувствовал, как 2 ладони шлепнули по барьеру. «Я не эльф, придурок! Мне нужно еще 8 воплощений, тогда ты сам узнаешь, Левий! Ты узнаешь тогда, кто мы такие! И еще... 8 воплощений. И еще 7, как расправлюсь с этими быдлами. «Подальше от меня, расчленитель моржовых хренов! Ты мне больше не повелитель!» — прокричал Левий. Из-за загородки послышался странный хруст. Он нацеливает заклинание. Большое. Надо торопиться. «Карл, переходим к сюрпризу номер 3. Катя, мы его еще не тренировали. Карл, это не из тех приемов, которые возможно тренировать». «По знаку 3», — шепнул я, указывая точку на металлической плоскости. И, повысив голос, «Эй, расчленитель, хочу открыть тебе тайну». «Нет у нас времени на твои тайны, обходун ты тупой. Это я тебе тайну открою». «Валяй», — ответил я и поднял один палец. «Когда я сшибу эту железку, то зашлю к вам своих миньонов, и один из них воспроизведет Левия. А вот тебя они не побеспокоят. Я сделаю так, что они дадут тебе существовать». «Продолжай», — сказал я и поднял второй палец. «А потом я выпущу такое заклинание, что оно сдерет из тебя шкуру, из друганов твоих. Но я тебя не буду убивать. У меня есть еще одно заклинание. Оно оставит тебе жизнь, даже освежеванному. Тебе предстоит такой путь боли, какого не знал этот мир. Я поднял третий палец. В листе металла образовалась дыра. Со всей мыслимой быстротой я засунул туда руку, схватил не ожидавшую нападения эльфовидную тварь за длинные серебристые волосы и потянул. И как только я протащил его голову в отверстие, пончик ударила его своим заклинанием. Я отпустил пленника, и его изуродованная башка со все еще раскрытым ртом полетела на землю. «А что это было, сука? Я что-то не уловил последнюю часть», — сказал я.